отпускайте, и уходим. Через минуту его сердце перестанет работать. И как на такой должности трудится со слабым сердцем? Не понимаю, хохотнул третий мужчина и сложил свои вещи в портфель. Двое мужчин, которые держали генерала, отпустили его. Потом осмотрелись. Один из них взял тряпку и вытер следы, которые заметил в прихожей. Еще через две минуты мужчины вышли из особняка и затерялись на улицах Хабаровска. Вернувшись через час, Евлалия Федоровна обнаружила мужа мертвым. Она тут же по телефону вызвала врачей, которые прибыли через 10 минут. Врач, осматривавший тело генерала, выдал предварительный диагноз, похожий на остановку сердца. После вскрытия смогу сказать точнее. Вскрытие тела генерал-полковника Гоглидзе подтвердило первичный диагноз врача. В краевой газете вышел некролог 49 с фото умершего и сочувствие семье генерала Гоглидзе. 5 февраля 1947 года, Горький, начальник УНКП 50 по Горьковской области Владимирский возвращался поздно вечером в свою квартиру. Настроение у генерал-лейтенанта паршивое. На работе он выпил стакан коньяка и дома планировал продолжить. Карьера на службе перестала двигаться вверх по служебной лестнице. Его благодетель Лаврентий Павлович Берия ушел из системы НКВД. Лев Емельянович сплюнул с досады прямо на пол в автомобиле, подумав о том, что непонятно и за каким хреном переименовали привычные службы в МГБ и МВД. Так рассуждая о превратностях судьбы, генерал доехал до своего дома, расположенного на площади Минина и Пожарского. Водитель остановился возле подъезда. Ничего не сказав своему водителю, генерал покинул машину и вошел в подъезд. На первом этаже не горела лампочка, и Владимирский выругался. «Мля, завтра душу вытряхну из управдома за перегоревшие лампочки». Генерал поднялся по пролету на второй этаж, там горел свет. Он не заметил, как из темного угла на первом этаже вслед за ним бесшумно двинулась мужская фигура. Зато генерал увидел, как с третьего этажа спускается красивая женщина в темном пальто с воротником из чернобурки. В голове главного городского ГБшника мелькнула мысль: ласкает же кто-то такую красотку. Он хотел спросить у молодой женщины, к кому она приходила, но не успел. Со спины тень метнулась, а через пару секунд его горло обхватили захватом. Лев Емельянович попробовал освободиться от захвата, бросив свой портфель на пол, а другой рукой потянулся к кобуре с пистолетом, но сознание померкло и наступила темнота. «Следов на шее не останется?» – спросила молодая женщина у мужчины, который поддерживал обмякшее тело генерал-лейтенанта. «Как в аптеке, все дозировано», – ответил мужчина и взвалил тело на плечо. Квартира генерала находилась на втором этаже, где в это время возился с замком мужчина. Он был явно третьим в этой команде. Открыл дверь достаточно быстро, троица с телом генерала вошли в квартиру. Когда Лев Емельянович очнулся, то осознал, что сидит на стуле. Ноги привязаны к ножкам стула, а тело закреплено к спинке стула. За спиной кто-то стоял и крепко держал его за плечи. За столом сидела та самая красотка и что-то писала на листе бумаги. «Сложный почерк?» – спросил стоявший за спиной мужчина. «Пустяки, почти как у школьника», – ответила молодая женщина, а голос у нее был приятным. Генерал определил, что в квартире трое. Третий мужчина явно проводил обыск в квартире. Слышались звуки открываемых и закрываемых ящиков и дверок шкафа. Женщина закончила с писаниной, встала со стула и подошла ближе. «Держи его крепче», — приказала она стоящему за спиной. Генерал вновь попробовал дернуться, но его держали крепко. Женщина раздвинула веки на глазах генерала и закапала какое-то средство ему в глаза. От вещества у генерала сразу потекли слезы. Женщина пододвинула лист бумаги. Генералу освободили одну руку и велели подписать своей росписью текст, который он не мог рассмотреть из-за слез. «Ничего подписывать не буду. Да вы знаете, кто я? Я вас, тварь, изгною в подвале. А тебя, шалава подзаборная, будут драть все мои сотрудники по очереди во все твои дырки», — начал ругаться генерал. Никто из присутствующих никак не отреагировал на ругательство генерала. Женщина пожала плечами и расписалась, сверившись с росписью генерала на каком-то документе. Подошел третий мужчина, в руке он держал пистолет генерала. Мужчина спокойно, без эмоций, вложил пистолет в руку генерала, зажав своими руками, как клещами. Лев Емельянович отметил, что у всех троих резиновые перчатки на руках. Мужчина, сжимая кисть руки генерала с пистолетом, поднес ствол ко рту Льва Емельяновича. «Не бойся, генерал, ты не успеешь почувствовать боль, зато умрешь, как настоящий офицер, а не от какого-нибудь яда», — спокойно произнес мужчина, продолжая подводить ствол пистолета ко рту генерала. кто меня приговорил, Берия?» — хрипло спросил генерал. «Ты не выдержал мук своей совести», — ответила женщина. Мужчина за спиной сместился в сторону, а через несколько секунд грохнул выстрел. Шкаф, стоящий за спиной генерала, обрызгала смесью крови и мозгов. Следующие 10 минут троица наводили порядок в квартире, протерли все следы, что могли оставить, и покинули квартиру генерала. Труп генерала-лейтенанта Владимирского нашла домохозяйка, которая по утрам убирала квартиру начальника УНКП. Через 3 дня в УНКП приняли решение, что генерал застрелился, так как была найдена посмертная записка. Через 2 дня в газете появился некролог о трагической гибели генерал-лейтенанта Владимирского. 6 февраля 1947 года, поезд Москва-Киев. Генерал-лейтенант Павел Яковлевич Мишик получил новое назначение на заместителя министра МВД Украинской ССР. Он считал, что его карьера пошла вверх. Билет взял в вагон СВ-51, поезд следует из Москвы в Киев. Когда подходил к своему вагону на посадку, рядом с ним чуть не упала женщина. Мишик подхватил ее за локоть, удержав тем самым от падения. Женщина благодарно взяла его за руку, даже погладила его по тыльной стороне ладони, выразив благодарность. С хорошим настроением о своем будущем генерал-лейтенант вошел в вагон и расположился в своем купе. Он не знал и не видел, как женщина, которую он поддержал, зашла за угол здания, где ее встретил мужчина не старше 40 лет. «Аня, выпей антидот и протри руку этим раствором», в приказном порядке велел мужчина. В его говоре чувствовался акцент, а смуглое лицо говорило о том, что мужчина уроженец непонятно какой, но южной страны, хотя на русском он говорил чисто. «Я уже пила такой», ответила женщина, тем не менее взяла пузырек и проглотила содержимое в один глоток. «Не помешает вторая доза», заявил мужчина. «Эрнесто, такое уже проворачивали с кем-нибудь?» – спросила женщина. «Много будешь знать, плохо будешь спать», – ответил мужчина. Женщина протерла руку раствором из другого флакона, сложила флакончики и тряпку в свою сумку, а через 5 минут они затерялись в толпе пассажиров вокзала. Через час после мимолетного события на вокзале Павел Яковлевич достал бутылку коньяка и закуску. В дорогу он взял вареную курочку, маринованные огурчики, копченую колбаску и душистый каравай хлеба. Приняв полстакана коньяка, он закусил огурцом и подумал, что надо было взять водки. Его рука чесалась, он посмотрел на свою кисть и обнаружил покраснение. Почесав тыльную сторону ладони, он подумал, что надо сходить ко врачу в Киеве, вдруг подцепил какую-нибудь чесотку. Допив бутылку, генерал-лейтенант посетовал, что проводница толстая бабища, а не какая-нибудь молодуха. На такую бабу нужна водка. После 2-й бутылки все бабы становятся красотками. Зевнув, генерал стал укладываться спать. Ночью ему стало плохо, кололо в левом боку. Через силу генерал встал и хотел выйти из купе, но упал прямо у дверей, так и не выйдя в коридор вагона. Утром мертвого генерала обнаружила проводница, сообщила бригадиру поезда. На ближайшей станции вызвали наряд милиции. Труп генерала отправили в Киев, где провели экспертизу. Врачи без сомнения выдали твердое определение – инфаркт. Через 2 дней вышел некролог в газете о безвременной кончине Павла Яковлевича Мишика. 10 февраля 1947 года, Вена, Австрия. Генерал-полковник Богдан Захарович Кабулов радовался приезду родного брата. В связи с этим он заказал на вечер столик в ресторане столицы Австрии. А маяк Захарович Кабулов получил новое назначение – теперь он будет один им замом у старшего брата. А Богдан Кабулов как ни крути на хорошей должности, начальник главного управления советским имуществом за границей. Такая должность в ГУСИМС-52 Кабулову нравилась. Постоянные командировки по Восточной Европе, в Союз возвращаться он не любил. Теперь и брат будет рядом, можно крутить делами, но только осторожно не зарываться. Богдан Кабулов из Союза выехал еще в январе. С нетерпением ждал приезда брата, который поделится новостями. По приезду генерал-лейтенанта маяка Захаровича Кабулова толком поговорить не получилось. Практически сразу отправились в ресторан, где и планировали хорошо выпить, закусить, ну и поговорить получится. В процессе застолья братья Кабуловы не заметили, как очередной графинчик с коньяком им принес совсем другой официант, нежели тот, который брал заказ. Тем более первый официант вскоре появился и продолжил подносить закуски. Через 2 часа братья почувствовали себя чуть больше опьяневшими, чем такое случалось ранее. Решили продолжить в клубе, где имелись женщины легкого поведения, вышли из ресторана и, заметив машину такси в 100 метрах, двинулись к ней, назвали адрес, куда ехать, однако через пару кварталов такси остановилось. Обоих братьев вытащили из машины четверо здоровых парней. Братья Кабуловы были сильными людьми, но в этот день от выпитого кружилась голова, а в организме чувствовалась слабость. Потасовка между грабителями и братьями Кабуловыми закончилась двумя ударами ножа. Ранения получили оба брата, а Маяк скончался мгновенно от удара ножом под левую лопатку. Богдан получил удар ножом в печень, потому находился несколько минут в сознании. К нему наклонился один из грабителей и тихо проговорил: «Привет из Союза, Самовар 53. Тебя убили не мы, а муки совести», — высказав предложение, мужчина воткнул узкое лезвие ножа Богдану в грудь. У генерал-полковника Кабулова даже выругаться не получилось, из его горла вырвался только хрип. Утром братьев Кабуловых нашли мертвыми и ограбленными. Версия преступления была принята, как ограбление и убийство. Впоследствии преступников поймать не удалось. 20 февраля 1947 года. Москва. Павел Анатольевич Судоплатов дочитал рапорт о выполненной работе в связи с операцией с кодовым названием «Стирка». Такое странное название операции предложил сам Сталин, а Судоплатов не возражал. Дочитав отчеты, Павел Анатольевич поднял взгляд на сидящего перед ним человека. Это был мужчина не старше 40 лет, явно с корнями уроженца Латинской Америки. «Эрнесто, почему яды?» – спросил глава ГГО. «Почему бы и нет? Растворяются в течение 10 часов. Вызывают, как правило, остановку сердца. Я эти рецепты у одного шамана в джунглях Амазонки взял. Аня после принятия двойной дозы антидота жива и здорова, температурила немного, но обошлось», — ответил подполковник Эрнесто Кастро. «Пиши представление на участников, я подпишу. Пусть сверлит дырочки под ордена, нужное дело выполнили, от многих хлопот избавили», — высказался Судоплатов. Подполковник кивнул и с разрешения генерал-полковника покинул кабинет. После его ухода Судоплатов подумал, что надо приложить экземпляр газет с некрологами и можно отправляться к вождю на доклад. Март 1947 год. Москва. Иосиф Сталин. «Мое поручение по устранению определенных лиц, которые замешаны в довоенных репрессиях, Судоплатов выполнил быстро. Буквально за месяц подготовили операцию, название которой я дал — «Стирка». Не знаю, почему так назвал, просто в голову пришло». На доклад Судоплатов прибыл с отчетами по операции и с газетами, в которых напечатаны некрологи. «Газеты я себе оставил, а остальные документы по операции приказал уничтожить. Такие бумаги не должны попадать в архив». Подписал представление на ордена участникам операции. А вот газетки решил показать Берия, ну и посмотреть, как он будет потеть и волноваться. «Пожурю его немного, чтобы не забывался, а то устроил продвижение своих людей. Надо указать ему на его место, чтобы не зарывался. Проза жизни: у верной собаки должен быть свой коврик, а на постель хозяина залезать запрещено». Вызвал Лаврентия Берия через неделю после того, как Судоплатов представил доклад. Посадил Берия за стол и пододвинул к нему газеты с некрологами. Некогда грозный нарком прочитал и побледнел. «Я видел, он понимает, что к чему». Я довольно в усы усмехнулся. «Лаврентий, есть хорошая русская поговорка: бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Сделай выводы, ты умный, а главное, мне нужный человек. Занимайся технологиями и производством, а старые страницы мы перевернули». Берия молчал не больше половины минуты, потом посмотрел мне в глаза. «Коба, я тебя не подведу», — коротко высказался Лаврентий Павлович. По его взгляду я видел и понимал, Берия не лжет, он действительно будет мне верен, пока я буду находиться наверху пищевой цепочки 54. На этой ноте я отпустил Берия. Пусть трудится, у него это хорошо получается. К лету 1947 года планировалось начать денежную реформу, необходимый объем новых банкнот был готов. Министр Зверев и председатель правления Газбанка Галев ждали только моей отмашки. Я назначил дату на июнь-июль. Сейчас силами МВД и МГБ проводилась конфискация криминальных средств, в том числе заканчивали следственные действия по уголовным делам. В один из мартовских дней ко мне на прием попросился Василий Сталин. После его домашнего ареста за пьянку он набежался на отца, а я-то как раз и нахожусь в теле того самого отца. Сам я не искал с Василием Сталиным встреч, ну служит и пусть дальше службу тянет. В прошлой жизни, когда был Павлом Обуховым, я читал про сына Сталина, что Василий был пьяница и самодур. Не знаю, насколько это правда. Думаю, в какой-то степени очернили парня. Хотя не сомневаюсь в том, что многие высшие офицеры и руководители целенаправленно спаивали Василия, чтобы получить какие-либо бонусы в продвижении карьеры и прочие преференции. Но имелось одно уголовное дело, которое получило название «Авиационное дело». Инициировал его именно Василий Сталин еще в 1945 году, до моего появления здесь. Что интересно, информация об этом уголовном деле по статье 58.1 ПУК РСФСР 55 прошла мимо меня, а ведь статья дает обвинение в измене родине, что в этом времени карается очень сурово, вплоть до смертной казни. Арестованы маршал авиации Худяков, нарком авиационной промышленности Шахурин, командующий ВВС 56 Новиков, его заместитель Репин, член военного совета ВВС Шиманов, начальник ГУ 57 заказов ВВС Селезнев и заведующие отделами управления кадров ЦК партии Будников и Григорин. Уголовное дело наверняка бы завершили быстро, приговорив авиаторов к расстрелу, но помешало мое попадание в тело Сталина. Я инициировал разбирательство по всем репрессированным. Эти самые авиаторы по-прежнему находились в тюремных застенках, а из некоторых уже выбили показания. Чего хотел добиться Василий Сталин, я толком не понял. Возможно, пытался как-то перед отцом в положительном ракурсе предстать. Я принял Василия Сталина, между нами состоялся непростой разговор. Я ему поставил на вид его поведение и пьянки. Честно скажу, я не считал Василия пропавшим человеком. В разговоре я не знал, как обращался Сталин к сыну, потому использовал просто имя. «Чего ты хочешь, Василий?» Задал я действительно интересующий меня вопрос. Василий Сталин немного стушевался от такого прямого вопроса. «Вообще-то я пришел узнать, почему тормозят уголовное дело авиаторов. Потому что идет разбирательство в действительной вине этих людей. Но ты не ответил на мой вопрос. Не лезь в это дело, для этого существуют компетентные органы, они и разберутся. Ты здорово изменился, отец», — неожиданно произнес Василий. «Неудивительно, люди постоянно меняются в той или иной степени. Я хочу исправить ошибки, которые уже допустил. Может, и тебе стоит задуматься над твоей жизнью?» Василий молчал не меньше двух минут, наконец посмотрел мне в глаза. «Дай мне настоящее дело», — решительно произнес младший Сталин. «Настоящее дело, говоришь? Хорошо. Начнешь с трудностей и не в столице. Поедешь в Туркестанский военный округ, заместителем командующего 6-й воздушной армии. Там как раз идет переформирование. Вот и посмотрим, для чего ты носишь погоны генерал-майора. Вот и поговорили». Василий покинул кабинет, а я сделал пометку для себя: надо разобраться в авиационном деле. В этом деле имелось авторитетное мнение авиаконструктора Яковлева, который выражал тревогу по поводу отставания СССР от развития дальней и реактивной авиации. Короче, налицо межведомственные трения. Надо прекращать такую позорную практику. Вызвал к себе Круглова. «Сергей Никифорович, разберитесь в авиационном деле самым тщательным образом. Если из обвиняемых выбивали показания, требуется наказать таких ретивых сотрудников следствия. Даю вам срок 10 дней», — дал распоряжение министру МВД. Круглов мое распоряжение принял всерьез. Через 10 дней мне доложили, что обвиняемые отпущены под домашний арест. Грозную 58-ю статью переквалифицировали на более мягкие. Видимо, нарушения в работе имели место быть, халатность и невнимательность. Считаю, что будет хорошим уроком для всех, кто проходил по этому делу. Халатность тоже до добра не доводит. В построении вертикали власти передо мной стоял еще один вопрос – Хрущев. Нет, пока от него не было неприятностей. Но я-то знал, что Никита будет рваться к власти после моей смерти. Потому решил вопрос кардинально, тем более представился случай. Хрущев от ЦК КПСС курировал борьбу с нацистами в Западной Украине. По его предложению руководители ее поразыскивали постепенно, но результаты были слабенькими. Потому с моей подачей его отозвали в Москву. Исключить из состава Политбюро Хрущева видимых причин не было, а Политбюро и ЦК КПСС имели по-прежнему власть в стране. Я, безусловно, со временем лишу их этой власти, но пока не получается, а то можно вызвать прямой переворот в государстве. Подготовил предложение на заседании Политбюро, где Никите Сергеевичу убедительно предлагалось поехать в Таджикистан главой республиканского комитета, взять под контроль развитие хлопкового дела, так как хлопок – стратегический товар, идет не только на производство тканей, но и в производство пороха. Такая подстава Хрущеву не понравилась, естественно. Однако меня поддержали мои верные люди: Булганин, Берия, Михлис, Маленков, Косыгин, Вознесенский, Андреев и Ворошилов. Из 14 человек 8 за, остальные воздержались. Хрущев ничего возразить не посмел. Сейчас это выглядит как поручение партии. Короче, Хрущ поехал контролировать народное хозяйство в Таджикистане. Но перед его отъездом мы поговорили, точнее говорил я, а Никита слушал. «Никита, ты, наверное, думаешь, что тебе отправили в ссылку. На самом деле все не так. Скажи, партии и государству нужны 16 республик, которые могут принимать самостоятельные решения. Можешь ничего не говорить. Требуется поменять статус республик. Будут автономными субъектами РСФСР. Не надо, чтобы кто-то оспаривал решение Москвы в будущем. Твоя задача — подготовить ситуацию, а потом с товарищами примем решение. Ты человек решительный, потому возлагаю на тебя такую архитрудную задачу», — выдал я свою речь. От меня Хрущев вышел окрыленный. Теперь он будет очень стараться на месте, чтобы когда-нибудь вернуться в Москву. Не удивлюсь, если и кукурузу там выращивать научит таджиков. Я на полном серьезе решил использовать Хрущева в своих целях. Интерлюдия. Страницы судьбы. Павел Судоплатов. За годы перед войной и во время таковой Павел Судоплатов выполнял много поручений Сталина. Постепенно к нему прилипло прозвище «Волкодав Сталина». Павел Анатольевич об этом прозвище знал, и оно ничуть не смущало его. Тем более сейчас, когда он стал начальником практически бесконтрольной службы ГГО, ведь кроме самого Сталина ему никто не мог отдавать приказы или распоряжения. Всю службу ГГО расположили в здании арсенала Московского Кремля. Здание арсенала имеет форму каре, что способствует закрытому дворовому пространству. В одном крыле здания расположен караул поста 1. Кроме этого, начиная с 1946 года ведутся работы по устройству подвала не менее 2 уровней. Здание считается памятником архитектуры, но Сталин дал личное распоряжение под размещение службы ГГО в этом 2-этажном здании. Подвал необходим для арсенала службы и прочих сопутствующих специфики службы помещений. Почетный караул, который охраняет пост 1, расположился в ближнем Подмосковье. Юридический полк почетного караула и Кремля относится к службе ГГО, потому выделено крыло здания под размещение караула, который меняется раз в сутки. Кабинет Судоплатова расположен на 2-м этаже в крыле арсенала между Никольской башней и угловой арсенальной башней. В самом кабинете Т-образный стол. На длинной части стола лежат карточки личных дел работающих сотрудников ГГО и тех, кого Судоплатов планирует взять на службу. Сегодня с утра Павел Анатольевич перебирал такие карточки личных дел. Во время войны под руководством Судоплатова была создана отдельная мотострелковая бригада особого назначения, АМСБОН-58. В подчинении у Павла Анатольевича количество личного состава доходило до 25 тысяч. В новую службу он старался брать именно тех людей, которые служили под его началом ранее. Рассматривая одну из карточек, где записаны данные разведчика, Судоплатов вспомнил, как они прилагали усилия в начале войны по освобождению сотрудников разведки. Тогда он даже поселил людей в своей квартире, так как у них не было жилья в городе. Вспоминая прошедшие годы, мысли Судоплатова вновь вернулись к вождю. Как человек внимательный и умеющий думать, Судоплатов заметил изменения в поведении, манере говорить, жестах Сталина. А самое интересное, теперь у Сталина не было страха покушения на его жизнь. Новый Сталин нравился разведчику куда больше, потому он ни с кем не поделился своими мыслями об изменениях, что приметил в вожде. Судоплатов отложил карточки и подумал о двойнике Сталина. Что с ним сейчас делать? Двойник нужен был, когда Сталин боялся покушений, а сейчас вождь спокойно прогуливается по Москве, не гнушаясь 59 встречаться и разговаривать с простыми людьми. В роли двойника выступал бывший сельский бухгалтер из Винницкой области, Евсей Лубицкий. С этим человеком плотно работали психологи, портные, парикмахеры и преподаватели актерского мастерства, чтобы создать образ настоящего Сталина. Сейчас Евсей Лубицкий находился на подмосковной даче, которая отошла ведомству ГГО. Возникал вопрос, что делать с этим человеком. По сути, надобность в нем отпала, судя по поведению Сталина. Сам Павел Анатольевич решил бы эту проблему простейшим способом. Нет человека, нет проблем. Но решение должен принять вождь. Еще одна причина изменения Сталина: он за 2 года ни разу не вспомнил о двойнике. Может, удавить его по-тихому? Спросил сам себя Павел Анатольевич, но тут же отказался от этой мысли. Как минимум об этом знает Берия, а кому Лаврентий Павлович мог доверить такую тайну, ведает Бог и сам бывший Грозный нарком. Лучше прямо спросить у генералиссимуса, пусть сам принимает решение, скажет удавить, исполним, что называется, без шума и пыли. Приняв решение, Павел Анатольевич набрал помощника Сталина Поскребышева и спросил, когда его сможет принять Сталин. Поскребышев через минуту назначил время в 8 вечера. Судоплатов вернулся к карточкам личных дел. Следовало отсеять всех тех, кто погиб в годы войны, а из тех, кто останется, создавать структуру специальных отрядов в охране государственных лиц или объектов, а главное создавать отделы для особых поручений, тот же следственный отдел необходим. Вечером Судоплатов вошел в приемную Сталина. Поскребышев оторвался от писанины, кивнул в знак приветствия и добавил: «Проходите, вас ожидают». Судоплатов вошел в кабинет, не успел произнести приветствие, как Сталин махнул рукой, указывая на стул. Как только генерал-полковник присел, Сталин вопросительно посмотрел на него. Судоплатов изложил суть вопроса о двойнике. Сталин хмыкнул, даже чему-то улыбнулся, встал и подошел к окну. Возле окна вождь стоял 3 минуты, размышляя или что-то там рассматривая на улице. Потом повернулся к Судоплатову. «Павел Анатольевич, зачем нам 2 Иосифа Виссарионовича Сталина?» – спросил вождь. Что ответить вождю на такой вопрос Судоплатов не знал. Не говорит же Сталину, что двойник нужен, чтобы избежать покушения. Хотя почему бы не сказать, страховка на случай покушения, спокойно произнес генерал-полковник. Покушаться на меня могут только враги товарища Сталина и нашего государства. Врагов нужно уничтожать, а бояться своего народа не стоит. Мое решение в том, что мне не требуется двойник, но прятать такую тайну на 2 метра под землю не стоит. Не такая уж это страшная тайна. Пусть двойнику сделают операцию по изменению внешности и поселят его в Сибири. Ну и подписку о неразглашении обязательно взять. Подберите ему работу по его силам. Пусть трудится, как все советские граждане. Судоплатов кивнул и вышел из кабинета. Через 2 дня Евсея Лубицкого положили на операцию, а через месяц его отправили на постоянное место жительства в небольшой сибирский городок, где его устроили на работу бухгалтером. Глава 3. Весна 1948 года. Москва. Иосиф Сталин. Достаточно трудным был 1947 год, в основном из-за денежной реформы, которая была просто необходима для ликвидации последствий войны. Мне пришлось выдержать не одну баталию с товарищами по партии в Политбюро, и не меньше споров и разногласий в Совете министров СССР. Я планировал начать реформу летом, но получилось запустить процесс только осенью. Реформа должна была уменьшить денежную массу, потому носила в некотором смысле конфискационный характер. Долгое время я выслушивал предложения экономистов, потом предполагаемый анализ последствий реформы. Газбанк выдал мне примерную оценку денежной массы в старых деньгах, получилась цифра около 44 миллиардов рублей. Замечу, что это без учета фальшивых банкнот. Причем не беру в учет фальшивомонетчиков криминала, а учитываю только то, что делали немцы, чтобы подорвать экономику СССР во время войны. В большей степени фашисты штамповали английские фунты и американские доллары, но и рублевой зоне досталось. Следователи МГБ и МВД загружены по самую макушку, выявляя фальшивки. Я прекрасно понимал, что за время войны появилось много спекулятивных денег. В этом случае и должна была сработать система конфискации. Кроме спекулянтов и криминала, в том числе казнокрады, имелась категория военных, которые совершенно законно получали выплаты за сбитые самолеты, уничтоженные танки и так далее. Нужен был серьезный фильтр, чтобы отделить зерна от плевел 60. В каждом пункте сберкасс расположили сотрудников, которые проверяли количество вкладов и размеры вкладов. Понятно, что преступники не дураки, заводили вклады на несколько разных лиц, но и мы нищи лаптем хлебаем 61. Лично я мог бы поучить местный криминал, как отмыть деньги, точнее легализовать. Проводились запросы практически на всех вкладчиков по размеру доходов. Как только всплывало любое несоответствие, тут же более плотно такими людьми занимались службы МВД и МГБ. Такая работа велась давно, еще с 1946 года. Титанический труд. Кроме всего, службе ГГО было поручено тайно и выборочно проверять самих сотрудников МВД и МГБ. Условия предстоящей денежной реформы были изложены в постановлении Совета министров СССР и ЦК КПСС от 20 августа 1947 года о проведении денежной реформы и частичной отмены карточек на продуктовые и продовольственные товары. Почему частичная отмена карточек? Я понимал, что категория населения с низкими доходами пострадает, так как новые цены подрастут по сравнению с существующими. А моя задача состояла в том, чтобы улучшить уровень жизни народа, а не сделать бедных еще беднее. Мне не нужны были потери населения от голодной смерти в эти неурожайные годы. Потому малоимущим семьям сохранили карточки на продукты первой необходимости. В продуктовых магазинах открыли отделы обслуживания малоимущих, где на карточке можно получить пайковые продукты по заниженным ценам. По моему плану карточки отменят через год, когда можно будет выстроить систему выплат дотаций на детей в семьях с низким доходом. Деноминация рубля предусматривала понижение номинала в 10 раз. При обмене за 10 рублей старых денег давали 1 рубль новыми банкнотами. Есть, правда, момент: мелочь до рубля деноминации не подлежала. После реформы 1 копейка приобретала ценность, появилась возможность на 1 копейку купить коробок спичек. В таком коробке насчитывалось 60 спичек. Был утвержден государственный стандарт на обязательное количество спичек в коробке. В первой своей жизни, будучи Павлом Обуховым, я не раз слышал разговоры от старшего поколения о реформе 47-го года и реформе 61-го года. В те годы имелся один момент: монетки денежной мелочи не подлежали деноминации. Вот и нашлись дельцы, которые узнали о реформе заранее. Такие умники ездили по стране и обменивали монеты на бумажные банкноты. Большое количество монет скапливалось у нищих. Имелась такая категория граждан в СССР. Теперь в теле Сталина я вспомнил о таком факте. Потому службе Судоплатова еще в 1946 году было поручено начать операцию под кодовым названием «Монета». Цель операции – скупка монет номиналом до 1 рубля, применяя коэффициент в 30%. Получалось, что обладатель большого количества монет получал за каждый рубль на 30 копеек больше. Сотрудники ГГО выступали под личиной частных лиц, вроде спекулянтов, чтобы не пугать народ видом милиционера или ГБшника. Безусловно, все количество монет выкупить не получилось, но тем не менее изъяли очень большое количество, сумма доходила до десятков миллионов, если брать данные по всей стране. Кто-то, конечно, оставил мелочь себе, а после реформы радовался такой предусмотрительности. С 1947 года начали печатать монеты новой формы, однако старые продолжали ходить в обороте. Постепенно Госбанк изымал старые монеты. Почему реформа получила название конфискационной? Обмен по вкладам предусматривал такой порядок. До 3000 рублей меняли 1:1, с учетом деноминации. Если у человека на вкладе находилось 3000 рублей, то он получал 300 рублей. То же самое с наличными деньгами, которые люди хранили дома. По вкладам от 3 до 10 тысяч рублей производилось сокращение на треть суммы. От 10 тысяч выше сокращение составляло половину суммы. Такая конфискация не мое решение, а предложение товарищей по партии. Я не возражал, но с моей подачи обязательно проводилась проверка на законность доходов, особенно это касалось военных, которые получали премии за выполнение своего долга на фронте. Такой категории граждан сокращение ограничивалось 30%. Если граждане не могли подтвердить свои доходы, соответственно применялись действия дознавателей, а если потребуется, то следственные действия органов МВД. Таким образом удалось выявить преступные группы, которые работали в блокадном Ленинграде, обменивая корку хлеба на золото или рубли по фантастическим ценам. С такими спекулянтами или преступниками разбирались очень серьезно. И те, и другие попадали под статью Уголовного кодекса. Но одно дело спекуляция и совсем другое открытый бандитизм. Только по Ленинграду под расстрельную статью попали почти 100 человек. Но имелись и другие города, в том числе города в оккупации. Те же колхозники в годы войны обменивали продукты на вещи или золотые украшения по грабительским ценам. Выявить всех спекулянтов, конечно, утопия, но проредить ряды нечестных граждан получилось. Льготные условия переоценки накоплений установили для держателей облигаций государственных займов. Например, облигации массовых займов обменивались на облигации нового займа в соотношении 3 к 1, облигации свободно реализуемого займа 1938 года в соотношении 5 к 1, облигации государственного займа 1947 года переоценке не подлежали. Грабеж вкладов в государственном масштабе все же произошел, тем не менее выявили просто огромное количество спекулянтов. При этом меры применялись разного характера. Если спекулянт добровольно сдавал государству нажитое отсутствием мук совести, то получал снисхождение следственных органов. Например, ограничивались условным сроком в судебном разбирательстве. По итоговым оценкам экономистов от реформы денежная масса уменьшилась в 3 раза. Что интересно, в сети, расставленные спецслужбами, угодили партийные работники, работники складов и торговли. Вновь возникла волна уголовных дел. Наверняка потомки в будущем эти действия назовут репрессиями кровожадного Сталина. Попался и Берия. Заинтересовали службу, которая осуществляла контроль по сберкассам, граждане, которые после проверки оказались помощниками Лаврентия Павловича. Сумма, которую мне озвучили, превышала 40 тысяч рублей. Я не мог не отреагировать на такое действие. Но повторюсь, Берия мне был нужен, так как выполнял роль эффективного буксира в атомной и ракетной программах. Я вызвал его к себе, усадил за стол, в своем кабинете, а сам за его спиной прохаживался минут 10. Такой прием психологической обработки применял Сталин до моего попадания в его тело. Надо сказать, что действовало безотказно, я сам в этом убедился. Клиент нервничал, не понимая, зачем его вызывал вождь. А вождь тем временем маячил за спиной с хмурым видом. Вот и Берия сидел и потел, пытаясь ворочить головой, сопровождая меня взглядом. Думаю, очень неудобно себя чувствовал. Выждав нужную паузу, я подумал, что клиент созрел. Взял отчет и положил перед бывшим грозным наркомом, сам сел напротив и уставился в глаза собеседнику. Берия прочитал отчеты, поднял на меня взгляд, лицо его было бледнее снега. «Лаврентий, из этого кабинета для тебя есть 2 способа выйти. Первый – ты берешь лист бумаги и откровенно пишешь объяснение по поводу прочитанных тобой отчетов. Добавлю, ты мне нужен, я ценю твои способности руководителя. Твои откровения лягут в мой сейф, и мы вместе примем правильное решение. Второй способ, ты юлишь и придумываешь небылицы. В этом случае ты теряешь мое доверие, а я верю в то, что незаменимых людей не бывает. Сделав предложение Берия, я сел на свое место, вызвал Поскребышева и попросил его принести чаю и печенье. Принесли стакан чая и для Лаврентия Павловича. Сам же я, попивая чай, наблюдал за бывшим грозным наркомом. А ведь его имя приводило в дрожь почти всех в СССР, естественно, кроме Сталина. Берия был умным человеком, умел принимать быстрые решения. Через минуту он начал писать. Закончил свои откровения Лаврентий Павлович через 40 минут. Я взял его объяснительную и прочитал. Ничего особо криминального не увидел. Как нарком Берия получал очень хорошую заработную плату, так что вполне мог скопить свои средства. В то, в чем обвиняли Лаврентия Берия в другой истории, где я был Павлом Обуховым, я откровенно не верил. Да, случались перегибы в действиях грозного наркома. Да, ставил он своих людей на ключевые посты. Но кто бы не стал делать так же. А обвинение в изнасиловании больше 700 женщин вообще бред. Он что, маньяк-насильник? Ну, волочился за чьими-то женами, даже имел их, пользуясь безотказностью в связи со своим положением. Бабник, а за такое не судит. Твое решение, Лаврентий, я вопросительно посмотрел на Берия. Прости, Коба, смолодушничал. «Могу отдать все средства в пользу государства, совсем не жалко», — хрипло произнес Берия. «Не надо ненужных жертв, просто проведи обмен, как положено. Лаврентий, не стоит играть с моим доверием, в следующий раз не прощу, иди работай». Берия не смог сдержать вздох облегчения, а я в очередной раз подумал, что репутация — это наше все. Сталин был именно тот человек, который мог держать в узде 62 всю страну. Политика утвержденных цен имела огромное значение, поэтому много думали о том, как привести цены на товары, в частности продукты, и зарплаты к соответствию. К завершению реформы установили государственную ценовую политику. Учитывалось и то, что 46-й и 47-й годы стали неурожайными, определились с ценами на ближайший год. Например, булка ржаного хлеба стала стоить 70 копеек, в коммерческом магазине такая же булка стоила 1 рубль. К Кооперация коммерческих магазинов и малых предприятий набирала обороты. Мне пробовали намекать в политбюро, что такие действия выглядят, как мелкобуржуазные. Но я задавал встречные вопросы. Газплан может обеспечить всем необходимым народ, кто готов попробовать прожить на минимальную зарплату. Желающих не нашлось. Особенно, когда я привел, к примеру, поговорку «сытый голодного не разумеет». Булка пшеничного хлеба стоила 1 рубль, в кооперации – 1 рубль 30 копеек. Мясо говядина имело цену в 3 рубля, молоко – 2 рубля, сахар – 1,5 рубля, сливочное масло – 7 рублей, макароны – 5 рублей и так далее. И так по всем продуктам. Скажу честно, мне реально пришлось побороться за твердые цены на продукты первой необходимости в Политбюро и в Совете Министров СССР. Мне аргументировали оппоненты, что цены занижены, а я гнул и гнул свою линию. Надо было накормить народ. Более того, в ближайшие год-два я точно планировал понижать цены. Как выкручивался, снизили объем расходов на вооружение, замечу, что значительно снизили. В отличие от своих товарищей, я не просто не верил в войну с Западом, точно знал из своей предыдущей жизни Павла Обухова, что войны не будет, а потому не считал нужным забивать склады резерва вооружением, которое устареет. Средства вкладывались в науку и развитие технологий, что давало видимые результаты. Уровень заработанных плат исследован и утвержден в Президиуме Совета Министров СССР. Установили минимальный размер зарплаты 75 рублей для неквалифицированных работников. Средняя заработанная плата по стране составила 120-170 рублей. Квалифицированный рабочий в промышленности 220-700 рублей. От начальной цифры рабочему доплачивали за разряд или классность квалификации. Инженер получал 180-280 рублей, плюс премии за выполнение плана и премии за рационализаторские предложения. На должностях уровня руководства завода или фабрики зарплата доходила до 1000 рублей в зависимости от продукции, спроса на продукцию и качества. Артисты в театрах 250-500 рублей. Писатели, композиторы, поэты и прочие творческие люди получали гонорары, которые платила редакция за каждый авторский лист, или авторские отчисления. В колхозах и совхозах 120-250 рублей, но учитывалось то, что разрешено держать свое личное хозяйство в неограниченном количестве, но личное хозяйство не должно отрицательно влиять на работу в совхозе или колхозе. Кроме этого, колхозники имели право торговать на колхозных рынках, цена могла быть выше государственной, но обязательно ниже коммерческой. Партийные работники уровня райкомов и обкомов, а также исполкомы получили сетку 301 тысяча рублей, зарплата министра до 2000 рублей. Для военных также имелась сетка окладов. Призывники на срочную службу получали 10 рублей, с учетом того, что находились на полном гособеспечении. В прошлом году принято решение Президиума Совета Министров и ЦК КПСС о контрактной службе рядового, сержантского и старшинского состава. Уровень зарплат 120-250 рублей, у офицеров до 450 рублей, а у высших офицеров до 1500 вплоть до генералитета. Плюс доплаты за ордена и за участие в зонах боевых действий, если таковые произойдут. Кроме всего прочего, профессиональные военные получали пайковые продукты на каждый месяц: консервы, масло, мука, сахар, крупа, макароны, картофель. Утверждение вопроса о контрактниках в армии дался мне непросто. Пришлось доказывать, что профессиональный рядовой и сержант – это готовый воин к боевым действиям. Не следует нашей стране повторять опыт первого года войны, когда в окопы встали неумелые солдаты. Получилось убедить за счет правильных аргументов и людей, которые меня поддерживали полностью. Реформа денег прошла, можно сказать, штатно. Особых отклонений не было. Имелись попытки хитрить при обмене больших сумм денег, но органы стояли на страже. Несколько случаев раскрыли по злоупотреблению сотрудников МВД и МГБ. Меры приняты адекватные, в зависимости от тяжести проступка. Так что с нового года я смог заняться плотнее промышленностью и сельским хозяйством. Ну и естественно политикой, куда же без этого. Интерлюдия. Западная Украина. Виктор Абакумов. Генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов тщательно выполнял приказ Сталина. Мелким ситом 63 просеяли всю Западную Украину, но главного руководителя УН-64 Шухевича до сих пор не могли обнаружить. Абакумов решился обратиться к Судоплатову за советом. Во время войны Судоплатов громил отряды УПА, АУН и прочих националистов. Договорились о встрече у Судоплатова в ГГО. Абакумов отправился с Лубянки в Кремль и сразу проехал к Арсеналу. Судоплатов встретил Абакумова в своем кабинете, куда принесли коньяк и конфеты с лимоном. «Каким ветром тебя занесло ко мне, Виктор?» – поинтересовался Павел Анатольевич, когда они выпили по одной рюмке за встречу. «Совет от тебя нужен, Паша, ну или помощь, понимай как хочешь», – ответил Виктор Семенович и изложил суть проблемы. Они выпили еще по одной рюмке коньяка и закусили конфетами. «Неужели в госбезопасности не осталось хороших спецов? Куда подевались?» – смеясь спросил начальник ГГО. «Ты, Паша, сначала выгреб всех перспективных и опытных к себе в комитет, а теперь смеешься», – шутливо посетовал Абакумов. «Ладно, ладно, не ершись. Значит, тебе Шухевич нужен?» – вновь улыбнулся Судоплатов, подняв ладони вверх. Судоплатов задумался, оба генерал-полковника молчали. Пауза продлилась пару минут. «В общем так, в конце войны я работал по устранению отрядов УПА и прочей нечести из предателей в картельных отрядах. Тогда мы внедряли агентов в ряды карателей. На твою удачу эти агенты работают у меня в комитете. Одна из агентов Алла Бажан, сейчас она вышла замуж, я перевел ее в аналитический отдел», — задумчиво произнес Судоплатов. Павел Анатольевич снял трубку, набрал номер и вызвал капитана Бажан к себе. Пока генералы вели разговор, через 5 минут в кабинет вошла молодая женщина. По внешности она походила на чистую украинку, русоволосая, с ладной фигурой. «Разрешите, товарищ генерал-полковник», — начал рапортовать капитан. Судоплатов прервал ее, махнув рукой. «Не шуми, не на параде. Алла, ты в конце войны была внедрена к уповцам, но тогда мы на Шухевича так и не вышли. Что можешь дельного сказать? И кстати, кто сейчас из ребят у нас?» Алла задумалась буквально на минуту, вспоминая прошлые годы. «Была одна красотка, некая Дарья Гусяк. Она уже тогда претендовала на роль любовницы Шухевича, а может и была ею. Но мы тогда ее как цель не ставили перед собой, нас больше каратели интересовали. Гусяк во Львове жила, не думаю, что поменяла место жительства. А ребята, что были со мной в отряде, все у нас, в комитете. За исключением тех, кто погибли в войну. Вам кто нужен, товарищ генерал-полковник?» — рассказала Бажан. «Ступай и напиши мне список всех парней, кто у нас. Заодно укажи, где и кто сейчас находится. Ступай», — отпустил Судоплатов сотрудницу, дав распоряжение. Как только капитан вышла, Павел Анатольевич заговорил с Абакумовым. Они вновь наполнили рюмки коньяком, выпили и закусили. Поговорили о делах в стране, ничего особо секретного не затрагивали, так, общие фразы. Вскоре от Бажан принесли список оперативников, которые работали агентами внедрения и поддержки. Судоплатов изучил список, Абакумов его не прерывал. «Давай так, Витя, операцию делаем совместную. Командирую к тебе капитана Бажан, она точно эту самую Гусяка познает, так как видела лично в лицо. Составим портрет, описание Дарьи Гусяк. Надо прочесать весь Львов и окрестности. В прикрытии Аллы командирую троих, капитана Потапова, майора Титова и майора Хитрук. Сговоримся на берегу, твои помогают обнаружить, но брать будут мои люди. Согласен? Не доверяешь, Паша? Думаешь, мои бабу не повяжут?» — возмутился Абакумов. «Не ершись, я так не думаю. Но у моих опыт в таких делах, даю тебе опытных волкодавов. У них не один десяток операций за плечами, причем более сложных», — спокойно произнес Судоплатов. Абакумов спорить не стал. «Ордена всем заслужить хочется, а то, что за Шухевича будут награды, Виктор Семенович не сомневался. Подготовка к операции прошла быстро. Группа из ГГО в количестве 4 человек вылетела во Львов. С портретами, которые нарисовал художник со слов капитана Бажан, задействовали 300 человек из ведомства МГБ. Операция по поимке Шухевича под кодовым названием «Волк» началась. Прошел месяц, как началась совместная операция ГГО и МГБ. Абакумов нервничал, результатов до сих пор не было. Однако буквально через 2 дня Алла Бажан совершенно случайно наткнулась на Дарью Гусяк. Поначалу Алла не сразу опознала Дарью, а Гусяк вообще прошла мимо, даже не обратив внимания на Бажан. На всякий случай Алла подала сигнал оперативникам, которые ее прикрывали. Бажан решила окликнуть Гусяк. «Дарья, неужели это ты?» Гусяк резко обернулась и, прищурившись, стала рассматривать Аллу, пытаясь вспомнить, где видела это лицо. Видимо, воспоминания что-то ей сказали. Дарья потянулась к сумочке. Но оперативники Хитрук и Титов уже были рядом, Они заблокировали руки объекта, а подскочившая Бажан быстро поставила укол в шею подозреваемой. Дело происходило на базаре во Львове, народ было заворчал, но подбежавший Потапов взмахнул красным удостоверением. «Тихо, а ну разошлись, работает госбезопасность», — резко произнес капитан Титов. Народ тут же начал расходиться, никому не хотелось лишний раз попадать к ГБшникам. Титов взвалил Гусяк на плечо, так как она потеряла сознание, и они поволокли ее с территории рынка. Рядом с базаром находился отдел милиции. Группа оперативников вошли туда со своей ношей. Хитрук и Потапов, предъявив удостоверение, потребовали отдельную комнату для допросов, которую им предоставили без промедления. В милиции знали, кто такие сотрудники СБГО, потому оказывали содействие без лишних вопросов. Гусяк усадили на стул, Потапов встал за ее спиной, чтобы придержать от падения. Объект захвата все еще находилась без сознания. «Время, Алла, антидот есть, не ждать же нам, когда это чудо очнется», — спросил у Бажан майор Титов. «Не только антидот есть, Андрюшенька, но и кое-что получше. Мне Павел Анатольевич перед отъездом 3 ампулы дал, очень полезные ампулы», — улыбаясь, ответила Алла. «Неужели сыворотка правды 65? Да ты, Алла, в фаворе у начальства. Слышал, что такой спецпрепарат разработали только в прошлом году», — удивился Потапов. «Давно таким вопросом начала заниматься токсикологическая лаборатория НКГБ. Опробовали ее в тюрьмах Лубянки. Нашему ведомстве еще в 46-м стали выдавать. Но Павел Анатольевич не особо разбрасывается таким препаратом. Я видел применение спецпрепарата в прошлом году, когда брали банду грабителей и спекулянтов. Надо было узнать, где они тайники держат с награбленным золотом», — пояснил друзьям Титов. «Кто будет допрашивать?» — спросил Хитрук. «Давай ты, Остап, ты же хорошо понимаешь Суржик-66, если что, то поговорите на ее родном языке. Ты здоровый детина, наклонись над ней, лицо в лицо. Только список вопросов надо составить, и задавай вопросы коротко. Я слышала, что от вопросов многое зависит, чтобы был результат», — объяснила Бажан. «А если она мне в лицо плюнет, злобная тварь?» — спросил Остап. «Ой-ой, напугали ежа голым задом. Ты, Остап, когда успел таким брезгливым стать? Помнится, когда в 44-м брали карателей, тебя обгадили», — съязвила Алла, тем самым вызвала смех Титова и Потапова. «Точно, было такое. Мы тогда к лагерю карателей пошли, чтобы языка 67 взять. Засели в кустах, затаились. Вышел один из домика, опорожниться захотел. Ничего не придумал, как встать возле того самого куста, где мы затаились. Ну и обоссал Остапа, потом подумал, каратель ли срать сел. Вот тогда мы его и взяли, пока он беззащитным сидел в интересной позе горного орла», — тут же рассказал и захохотал Потапов. «Гад, я ему тогда 3 пальца сломал, в отместку», — хмуро произнес Остап, чем вызвал новый взрыв смеха друзей. Тем временем Бажан поставила укол антидота захваченной женщине. Гусяк очнулась через минуту, тут же попыталась вырваться, но Потапов удержал ее за плечи. Хитрук уже проверил сумочку задержанной, где обнаружился пистолет и ампула, остальное не представляло ценности для оперативников. «Кто вы такие? Немедленно отпустите, сволочи, я буду жаловаться в милицию», — начала возмущаться Гусяк. Бажан отвесила пощечину женщине, чтобы та замолчала. Гусяк зло глянула на Аллу. «Я тебя узнала, тварь. Видимо, не зря говорили, что ты с комиссарами снюхалась. Шалава, обслуживаешь их по очереди, раздвигая ноги. А может, уже до Кремля доползла, всем евреям комиссарским облизываешь зад», — грязно выругалась Гусяк. Алла Бажан только хмыкнула, открыла свою сумочку, достала ампулу препарата и набрала в шприц. «Держите ее крепче, много болтает и все не по делу», — велела оперативница и быстро поставила укол задержанной. Вскоре Дарья Гусяк поплыла, начал действовать препарат. Майор Хитрук резко начал задавать вопросы. От задержанной члены спецгруппы узнали месторасположение тайника, где прячется Роман Шухевич, село Белогорща под Львовом. К селу отправили 50 оперативников МГБ, среди которых присутствовала группа из БГО, Бажен, Титов, Потапов и Хитрук. Кроме оперативников в окрестности прибыли 3 спецроты МГБ, которые занимались ликвидацией националистов на Украине. Тайник располагался в сельском доме, там и прятался Шухевич. При попытке захвата Роман Шухевич был убит 68, о чем сообщили в Москву министру Абакумову. Абакумов в своем докладе Сталину отразил, что операция была совместная с ведомством ГБО. Сталин распорядился наградить всех участников орденами и медалями. Титов, Бажан, Хитрук и Потапов получили в награду по ордену Красной Звезды. Дарья Гусяк за участие в организации украинских националистов была приговорена к расстрелу. Весна 1949 год. Москва. Иосиф Сталин. Время бежит незаметно. Четвертый год я нахожусь в этом времени, в теле Иосифа Сталина. Зрелый мне достался реципиент. В этом году исполнится 71 год. Хорошо то, что при перемещении меня сюда предоставили бонус с регенерацией здоровья. Нет, молодым, в полном расцвете сил мужчиной я не стал, но чуть-чуть тело стало выглядеть моложе. Левая рука, которую Сталин травмировал в детстве, была чуть короче. В моем случае рука не выросла, но стала работать лучше, чем работала у Сталина. А в остальном все хорошо, самочувствие просто замечательное. Ничего не болит, не ноет. Правда, я в 45-м бросил курить, точнее теперь уже Сталин бросил курить. Не знаю, насколько хватит бонуса, который дали свыше, но пока мозг работает нормально. Моя задача в этом мире создать параллельный мир, то есть привести к глобальному изменению. Чем я, собственно, и занимаюсь, пользуясь знаниями будущего, в другом мире, которые очень хорошо в памяти застряли. Промышленность развивалась, куда как более быстрыми темпами. Ну и не только промышленность, в других сферах экономики достигали приятных успехов. Траты на вооружение. Танк Т-64 все же создали. Я воспротивился производству танков на Харьковском заводе, там сейчас делают тракторы и другую нужную, сельскохозяйственную технику. Я посчитал, что достаточно трех заводов в стране для производства танков, в чем сумел убедить товарищей по партии. Во время войны Харьковский завод 183 был эвакуирован в Нижний Тагил, именно там собирали легендарные Т-34. После освобождения Харькова завод вернули, но с моей подачи производство танков там закрыли. Главного конструктора КБ Александра Александровича Морозова отправили в Нижний Тагил, где он занялся новым танком Т-64. Характеристики давал я, не афишируя, что они от Сталина. На Челябинском заводе тоже имелось производство танков, но там выпускали Т-54 и Т-34-85 мелкими сериями, которые шли в основном на продажу в другие страны. Торговля оружием – достаточно прибыльный бизнес. Прошло 2 года, пока добились в разработке нового танка чего-то стоящего, точнее того, что я требовал. Были увеличены рациональные углы наклона броневых панелей, применена новая многослойная броня, типа сэндвича 69. Новая броня, бронесталь-стеклопластик-бронесталь, значительно увеличила устойчивость к огню бронебойных и кумулятивных боеприпасов. Пересмотрели ходовую часть. Вместо 5 опорных катков установлено 6 меньшего диаметра, с гидравлической амортизацией. Добавлены поддерживающие гусеницы катки сверху, как это было на тяжелых танках типа КВ-70. Новая ходовая улучшила плавность хода, что делало боевую работу на ходу эффективнее. Вкупе с новой гусеницей, танк стал меньше пылить во время движения. Разработали новый двигатель 5ДТ, который заимствовал решение из немецкого авиационного двигателя от Юнкерса. После форсирования в 5ДТФ двигатель выдавал мощность в 700 лошадиных сил, при моторесурсе в 300 часов. Увеличили огневые возможности. На танк установили гладкоствольную пушку 2А46 калибром 125 мм. Новый калибр позволял использовать осколочно-фугасные снаряды более высокой мощности. Пока использовали прицел-дальномер ТПД-43, прицел имел независимую стабилизацию поля зрения по вертикали. Дополнительно на танк устанавливался ночной прицел ТПН-1-432. Однако, на оптико-механическом заводе в Свердловске полным ходом разрабатывали стереоскопический прицел-дальномер и прибор ночного видения. Особой гордостью стало то, что танк имел возможность вести огонь без разгерметизации, что могло иметь значение во время ядерной войны. Установлен автомат заряжания снарядов, что экономило место в башне танка, а также позволяло делать 8-10 выстрелов в минуту. Танк получился компактнее, уменьшение массы позволило увеличить толщину брони. В дальнейшем предусматривалась активная, навесная защита, что дополнительно увеличит живучесть танка. На танк установлен зенитный пулемет, позволяющий вести огонь дистанционно, то есть стрелку не надо вылазить на башню танка и подставляться под огонь противника. Подобных танков пока не существовало в мире. В конце 48-го года танк запустили в серию. Двигались разработки в ракетостроении. Королев уже в прошлом году испытал запуск ракеты средней и меньшей дальности. Испытания прошли успешно, но до серийного производства еще не скоро. Если управиться за пару лет, будет просто отлично. Все-таки не зря я Берию не пустил в расход за его мелкие грешки. Но главная новость, конечно же, ядерный заряд. Взрыв получился мощностью в 22 килотонны. В январе провели испытания на полигоне в Семипалатинске такого заряда. Теперь в СССР имелась своя атомная бомба. Проще говоря, появилась ядерная дубина. Можем, как американцы, махать и грозить своим врагам. Я лично не склонен вступать в гонку вооружений, но для защиты страны кое-что делать будем. Чтобы не было мирового противостояния, нужно немного опережать капиталистические страны в вооружении, не по количеству, а по качеству. А еще изменить политику СССР по отношению мирового социализма. Не надо нам старательно насаждать во всем мире или частично социализм. Хотят в других странах встать на этот путь, пусть встают, но собственными силами. Не следует плодить дополнительные сущности и пугать весь остальной капиталистический мир. Будем финансировать космические программы, естественно, когда Королев будет к этому готов. В моем прошлом мире, где я был Павлом Обуховым, все братские страны достаточно быстро сменили курс социализма на капитализм, как только перестали кормиться за счет Союза. Мне такой расклад не нужен, да и товарищей по партии постараюсь перевоспитать. В прошлом году на заводе «Ижмаш» выпущена опытная партия автомата АК-47-71 в количестве 1500 штук. После войсковых испытаний принято решение взять на вооружение этот автомат. В начале года конструктору Михаилу Калашникову присуждена сталинская премия 1-й степени 72. Михаил Тимофеевич Калашников получил предписание работать конструктором на «Ижмаш». Год назад НПО-73 «Базальт» получила техническое задание на разработку ручного гранатомета и на разработку автоматического гранатомета. Этот вид оружия я хорошо знал по прошлой жизни Павла Обухова. Потому смог составить техническое задание и эскизы с размерами самого оружия и зарядов к ним. Разработкой гранатометов занимался Валентин Константинович Фирулин, таково мое пожелание. Из знаний будущего я знал, что именно он сможет сконструировать то, что мне нужно. Фирулин работал в КБ-3 конструктором, но получил предписание о переводе на НПО «Базальт». Надо сказать, что я не ошибся в таланте конструктора. К концу 48-го года вышел опытный образец РПГ-7-74 с выстрелом к гранатомету ПГ-7В. Сейчас гранатомет проходит войсковые испытания, а к осени будет запущен в производство. Активно ведется работа над АКС-17-75. Как мне докладывают, что уже к концу этого года сделают партию для войсковых испытаний. Кроме танка, вооруженным силам СССР требовались бронетранспортеры, таковые имелись, но я решил опередить время. На Горьковский автозавод выдали техническое задание еще в 1947 году. За прототип я решил взять БТР-7076 с пушкой КПВТ-77 и возможностью установки на бронетранспортер АКС-17. Работа кипит, даже появился опытный экземпляр, меня уверяют, что к концу этого года машина будет готова.